«Рождественский рассказ», как их пишут на Флит-стрит. Рождество. Рождество в Лондоне. Набережная, где начинается наша история, укутана белой мантильей. Она сверкает и переливается в холодных лучах декабрьского солнца. Деревья в белом кружеве инея. Совой и Сесил склонили головы под белым пологом. Могучая река недвижима, ибо скована льдом. Вверху ярко-синее небо, протянувшееся в вечность. Внизу девственная белизна. Лондон в объятиях зимы. Редактор. Мне нравится. Похоже, из этого может что-то получиться. Холодный день, не так ли? Автор. Очень. Внезапно от хрупкой утренней тишины не осталось и следа. Издалека донесся звон одинокого колокола, чтобы тут же раствориться в бездонном небе, но Почин подхватил второй колокол, потом еще один, еще. Вестминстер получил послание от Бартоломео, сына Грома, чтобы отправить его Джайлсу Безродному. Мгновенно воздух наполнился колокольным звоном, несущим мир и счастье, радость и покой. Герцог, отец четырех прелестных детей, в этот момент входил в замок. Он услышал колокола и улыбнулся, подумав о своих малютках. Магнат, переворачиваясь на другой бок в своем доме, затмевавшем роскошью многие дворцы, услышал колокола, улыбнулся и вновь заснул, преисполнившись любовью к человечеству. Бедняк, живущий в лачуге на нищенское пособие, услышал колокола и улыбнулся, подумав о благотворительном рождественском обеде. А на губах Роберта Хардроу, бредущего по набережной, звон колоколов вызвал лишь циничную улыбку. Редактор. Вот мы и добрались до сути, не так ли? Автор. Без местного колорита не обойтись. Я должен показать, что это Рождество. Редактор. Да-да, конечно. Рассказ же рождественский. У меня такое ощущение, что этот Роберт мне понравится. Рождество. В этом Роберт мог не сомневаться. Все так же цинично улыбаясь, он запахнул лохмотья, провел рукой по щетине на подбородке. В таком виде его никто бы не признал. Друзья, те, кого он считал таковыми, прошли бы мимо, не удостоив беднягу даже взглядом. Женщины, всегда отвечавшие улыбкой на его галантные поклоны, отпрянули бы в ужасе. Даже леди Элис. Леди Элис. Причина всех его несчастья.